Господь благословит каждое сердце, все, кто на этом месте. И у нас с вами два шаббата подряд была тема, напоминающая о Господе. Вы помните, да? Из Исаии 62 глава, 6-7 стих. «Не умолкайте, напоминающие о Господе». И в прошлый шаббат немножко я коснулся, как пример, другой категории людей. Вот сегодня я как раз хочу поговорить об этих людях. Поэтому тема сегодняшней проповеди – разглагольствующие о Господе. Это противоположная категория людей. И почему именно разглагольствующие? Потому что сегодня я буду пользоваться переводом псалма под редакцией профессора Брановера, довольно известное издательство. Я не буду останавливаться на этом. Сделаю это для того, чтобы мы действительно увидели, как в оригинале пишется вообще, что в оригинале означает этот псалом. И мы возьмем вторую часть псалма. В иврите это 50-й псалом. В русском 49-й. 49-й псалом. И хочу сказать, что сегодня я буду говорить не в отношении общины, это не в отношении лично как бы к людям. Возможно, кто-то здесь и услышит что-то для себя, я не знаю. Но в принципе тема направлена на то, чтобы мы, соприкасаясь с такими людьми, не были обмануты. Очень часто сегодня мы можем в мире видеть людей, которые были с Господом, потом отошли. Какое-то время побыли в собрании, потом их нет. Но они как бы нам говорят, мы проповедуем, я свидетельствую в разных вот таких вот местах. Понимаете? И чтобы у нас не возникало иллюзий, чтобы мы реально понимали и видели, кто перед нами, будем об этом говорить, потому что опираться мы должны на поступки людей и тогда делать какой-то вывод о нем, а не только на то, что он говорит. Итак, 49-й псалом, 16 стиха до конца. У кого синодальный перевод, следите по синодальному переводу, отмечая для себя, что это звучит по-другому, в более ровном, в более правильном переводе. Этот перевод максимально приближен к пшату, и люди, которые над этим работали, действительно хорошо потрудились. «Злодей уже говорит Всесильный, зачем ты разглагольствуешь о уставах моих? Союз мой берешь в уста свои, ведь ты возненавидел нравоучение». Слова мои бросаешь позади себя. Когда ты видишь вора, то бежишь за ним. С прелюбодеями доля твоя. Уста твои ты направил на зло. Язык твой с хитростью соединен. Ты сидишь, на брата своего клевещешь. На сына матери твоей позор возводишь. Когда ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я буду таким же, как и ты. Но я еще изобличу тебя». «Разложу грехи твои пред глазами твоими. Поймите это, забывающие Бога, как бы я ни растерзал, а Спасителя не будет. Кто приносит жертву исповеди, тот чтит меня. Тому, кто следит за путем своим, я явлю спасение Всесильного». Амен. На мой взгляд, колоссально сильный текст, и к сожалению, мало касаются люди подобных тем, а на мой взгляд, они крайне важны для нас. Итак, мы видим, что Бог обращается к людям, делающим зло. Как тут написано, злодей уже говорит Всесильный. Что такое злодей? Злодей. Да? То есть человек делает зло. Господь говорит, зачем ты разглагольствуешь о правильном образе жизни, если ты не живешь так? Какое ты имеешь право это делать? и берешь устав в свои уста, мой устав. Вот это и есть разглагольствовать о правильном образе жизни. Человек не имеет ни морального права, ни духовного права другому кому-то говорить об этом. Потому что его жизнь показывает, что он не руководствуется этим словом. Он не применяет его в своей жизни. Он что-то где-то слышал краем уха. Для того, чтобы правильно говорить Божье Слово, человек должен обладать Святым Духом. На мой взгляд, это наиважнейшее как бы, условие, при котором можно говорить другому человеку Слово Божье. Многие из нас здесь, многие из нас тут, ну, скажем так, поднялись из самого низа этой жизни и стали чистыми. И это благодаря Богу. И в тот период, когда мы как бы делали первые шаги, возможно, у нас еще был откат назад. Были какие-то срывы, были какие-то падения. Но траектория уже четко была определена. И внутри нас был уже Дух Божий, который спать не давал, побуждая к покаянию, который все время толкал и двигал нас к Богу вперед, из этой тьмы, из этой бездны, из этого дна жизни. Он нас как бы вытаскивал. И на нас еще там и здесь была вот эта грязь мира. Еще были какие-то связи, которые очень быстро отпадают и рушатся, потому что люди перестают с нами общаться. Им кажется, что мы сошли с ума. Мы вдруг, что-то с нами произошло. И мне часто приходилось слышать, может, психиатру хорошему. Вот. Я всегда говорил, я уже в хороших руках. Это Господь. Лучшего доктора по душе не найдешь. Психиатр – это терапевт по области душевной. Но кто знает лучше того, кто сотворил нас вот с этой душой? Но есть другая категория людей, которые питаются грехом. Они продолжают насыщать себя, свое нутро, свою жизнь грехом. Это их природа. Там нет Святого Духа, и поэтому этот человек не может говорить Слово Божье правильно. Все, что он может, это разглагольствовать. Просто болтовня, другими словами. В его словах нет силы и никогда не будет. Он не приведет к покаянию. И когда люди говорят, ну я проповедую, ну я же там это, да ничего ты там не делаешь. Мое мнение, это не мое мнение, вот здесь написано. Что ты проповедуешь уставы мои и берешь закон мой? Кто тебе право это дал? Да, Библия доступна любому человеку. Но этих людей, мы сейчас будем об этом говорить, Господь буквально порвет на куски. Вот из-за этого. Слово в иврите, которое употребляется, растерзать, троф. Ну, мы сейчас дойдем до этого. Сначала я хочу понять, как бы, чтобы мы поняли предпосылку. Если человек сам не старается и даже не думает так жить, какое он имеет право брать этот устав в свои уста и кому-то что-то говорить? Не имеет права. И люди могут сказать, да кто ты такой, чтобы нам запрещать? Я просто озвучиваю то, что написано в Писании. А дальше там уже как хочет, пусть человек поступает. Но это чревато очень серьезными последствиями. Понимаете, ничего нет в этом мире такого вот нейтрального, легкого. Если мы чего-то не понимаем, значит нужно понять и разобраться. Но нельзя легкомысленно приходить к Создателю. Огромное количество людей, вот мне кажется, просто не понимают, не осознают до конца, с кем имеют дело. Вот эта теология как бы легкая такая, знаете, Иисус, братан, братишка, еще там вот что-то из этого рода. Наверное, в каждой стране по-своему это, ну, какое-то вот такое ощущение, знаете, легкости. Иешуа говорил, Царство Небесное усилиями берется, друзья. Оно не берется вот так вот просто, само по себе не придет в твою жизнь. Невероятные усилия приходится прилагать. Особенно, чтобы стоять, чтобы удерживать эту позицию. Все время хочется расслабиться. Потерпите. В Небесном Царстве отдохнем. Я так надеюсь. Но что нас утомляет на этой земле? На самом деле, что? Даже не работа. Знаете почему? Если бы каждый из нас получал зарплату, делая то, что ему нравится, мы бы даже от работы не уставали. Согласны? Поднимите руку, кто любит печь пироги. Вот нравится выпекать. Выше. Вот вы бы работали пекарями. А? Со мной все понятно, кем бы я работал. Правильно? Есть люди, которым нравится рисовать. Эти люди не устают. Они делают то, что любят, поймите. Человек устает физически иногда, да. Утомляет нас несостыковки, проблемы. Мы строим планы, не сходится. Конфликт, проблема. Это то, что нас как бы выматывает, вот лишает нас сил. Шестнадцатый стих начинается со слова «злодей», «злодею», то есть «делать зло». Обратите внимание, здесь присутствует глагол «действие», производящий, делающий зло человек. Вот к нему обращается Бог. Иешуа всегда говорил, как узнать? Как узнать? Злодей или нет? Давайте откроем Евангелие от Матфея. Пускай говорит Писание. 7 глава. Открываем сегодня быстро, у меня много сносок. С 15 стиха я прочитаю. Аж по 23. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Амен. Берегитесь лжепророков. Кто-нибудь скажет, слушай, ну какой он лжепророк? Он же за кафедру, его же никто не пускает за кафедру, да? В то время, когда писалось вот эти книги все, не всегда пророки стояли за кафедрой. Довольно часто они просто обращались к людям в обычной обстановке. Вот в обычной жизни. Когда мы читаем пророков, мы это видим. И люди приходили и узнавали, а что это ты вот тут вот, делаешь? Например, Иезекииль лег и лежит 390 дней на правом боку. Может быть, на левом, я сейчас не помню точно, мне кажется, даже на левом. За Иуду он лежал на правом 40 дней. Люди приходят и говорят, что это ты тут делаешь, Иезекииль? А он как маленький ребенок, знаете, кирпич положил, железный лист поставил, и маленькие такие камешки там бросает, стенобитные машинки. Как играется в песке, как будто человек. Вот если представить себе вот эту всю картину. Ну, взрослый дядька с бородой лежит там, знаете, а что ты тут делаешь? И он им говорит, что их ожидает. А лжепророки – это люди, которые направляют людей не туда, куда надо. Причем они могут говорить даже правильные вещи. Например, когда сатан разговаривает с Иешуа, это Матфея 4 глава в пустыне, он же использует Слово Божье в чистом виде. Он цитирует Писание. Правильно или нет? Начиная со второго испытания уже. Но эти слова в устах беззаконника не имеют силы и не имеют правды. Несмотря на то, что являются сами по себе правдой. Парадокс, да? Но это факт. Когда первую атаку отбил Иешуа, сатан говорит, прыгни, взял его, поставил на крыло храма, прыгни вниз. И цитирует 90-й псалом и говорит, написано же, и заповедал ангелам твоим, понесут тебя на руках, не приткнешься ногою твоею о камень. Он как бы говорит, люди удивятся и скажут точно, вот он Машиах. А Иешуа говорит, написано так же в Слове Божьем. Не искушай Господа Бога твоего. И все цитаты, которые он говорит, находятся в книге Второзакония. И здесь все время звучат глаголы. По плодам узнайте. Не тот, кто говорит, а тот, кто исполняет волю Отца, тот войдет в небесное царство. Говорить любой может, у кого есть речь. Ну, не нарушена. А вот исполнять не может любой. Для этого нужна сила. Сила Святого Духа, чтобы в этом стоять до конца. И мы должны уметь различить по плодам, что руководит этим человеком. Или какой дух. Если Святой Дух, он будет меняться. Он будет падать, вставать, будет падать, вставать, но будет тянуться за станом. Будет идти. Это наши братья. Но те, которые ведут свободный образ жизни, делают, что хотят, и пытаются нас убедить в том, что они там что-то кому-то проповедуют, им вообще нельзя этого делать. Сначала надо принять Святого Духа. Без Святого Духа ты находишься под действием духов этого мира. Все эти духи посылаются сатаной. И естественно, даже при условии, что ты правильно стихи какие-то прочтешь, ты не можешь их правильно объяснить и истолковать, просто потому что не понимает человек. Он не знает, о чем говорить надо. Не пережито. Автор – Святой Дух. Она писала вот это Писание Священное. Понимаете? И только Святой Дух говорит нам, как понимать это? А для этого мы должны пережить, пройти ногами своими, получить опыт на земле. И лучше всего это делать дома, в семье, тренироваться. Но в собрании сейчас мы все духовные. А вот когда выходим отсюда, там начинается настоящая духовная жизнь. Собрание, на мой взгляд, это как в физике. Знаете, вот есть замкнутые системы координат. В этой замкнутой системе координат не дует ветер, ну, чтобы понятно вам было, что это. Одинаковая температура, плотность воздуха, влажность и многие-многие факторы, которые могут повлиять и произвести отклонение. Так вот, в собрании это замкнутая система координат. Здесь абсолютно чисто, стерильно все. поэтому, ну, редко можно услышать, там, чтобы люди ругались вслух, там, орали, да, или еще что-то. Бывает, но редко. А вот за пределами собрания, вот там уже да. И поэтому в реальной жизни, как мы живем, Иешуа говорит, не каждый, который говорит «Господи, Господи», а тот, кто исполняет волю моего Отца, тот удостоится жизни вечной. Поэтому не нужно себя обманывать. И я бы не хотел, чтобы мы обманывали себя, как бы глядя на кого-то. Мы должны понимать, с кем имеем дело. С таким человеком линия поведения должна отличаться от линии поведения с братьями и сестрами. Иногда даже вот эти люди, которые понятия не имеют о Боге и о Духе Святом, так слышали, втерлись рядом. Понятно, да? И могут поддержать разговор. Но они понятия не имеют. Эти люди иногда могут быть даже более, выглядеть в обычной жизни даже лучше, чем мы с вами. В силу генетических своих каких-то вот особенностей, то спокойный человек, ничто его не раздражает. Такой вот. Вырос в интеллигентной среде, не пил, не курил, не ругался, не кололся, не посещал места разные там, всякие. Такой вот, ну, безбожник. Библию прочитал уже 10 раз. На интеллектуальном уровне там что-то знает, но не пережил ни разу Бога, Его присутствие в своей жизни. Я не знаю, насколько вам известно, но в Советском Союзе на каждом юрфаке, это юридический факультет, обязательным предметом был экзамен по Библии. Все юристы, прокуроры, адвокаты сдавали экзамен по вот этой книжке. И обязаны были ее прочитать. Моих родителей просто друг семьи, близкий такой был, а? Володя Шамец, ныне покойный. Он адвокат, у него больше 50 лет было практики в Киеве. Вот. Вот он говорил, да, они проходили, они читали. Ни малейшего понятия о духовной стороне этой книги нет. Почему? Святого Духа нету. И люди иногда, знаете, вот пытались даже как-то вот показать свои знания. Вот, там, мы придем на обед там к маме. А знаете, какой сегодня праздник? Я говорю, какой? Он говорит, день, по-моему, отсечения. Я говорю, что это такое? Ну, говорит, капусту нельзя на поле резать. Это праздник, когда Иоанну Крестителю голову отрубили. Я говорю, хороший праздник, пророка жизни лишили, а у вас праздник, говорю. Что это, на костях танцуем? В Библии нет такого праздника, понимаете? Но люди знают, в православии есть. Там вообще очень много чего есть языческого. И духовность и осведомленность о каких-то вещах – это разные вещи, понимаете? Я вот вам могу рассказать, что вот это барабан, бочка называется, а это хэт называется. Меня Миша научил, я уже чуть-чуть знаю. А это краш, вот это. Ну, умные слова знаю, но играть не умею я на этой штуке. Понимаете разницу? Так же точно и злодеи. Что-то там слышали, где-то прочитали. Послание Тимофею, Титу. Послание Титу – это пасторское послание. То есть, если это Рабби Шауль пишет пастырю молодому, в частности, Титу, то это имеет очень важное значение. 16 стих. Отрывок, первая глава, весь отрывок с 10 стиха идет. Он о лжеучителях, о лжебратьях. Я прочитаю только концовочку. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Аминь. Понимаете, даже если этот человек бабушке перенесет сумки через дорогу, он не способен к доброму делу, потому что в глазах Бога добрые дела – это нечто другое. Это не социальный уровень. Доброе дело – это вера. Можете проверить по Библии. Сейчас я не буду на этом останавливаться. И Писание говорит нам, что эти люди делами отрекаются. Они понятия не имеют, о чем говорят. Теперь я хочу немножко сказать вот об этом слове. Разглагольствуешь. Почему нельзя им разглагольствовать? То есть Бог говорит, что ты... У нас написано «проповедуешь», да? Вот в оригинале, это перевод я, конечно, читаю. Зачем ты разглагольствуешь? То, о чем понятия не имеешь на самом деле. Ведь ты ведешь образ жизни, далекий от Священного Писания. Что ты об этом знаешь? И Писание говорит, ты возненавидел нравоучения. Часто можно услышать, да мне надоели твои нравоучения. Знаете, а мне нет. Вот когда я слышу нравоучения, мне нравится почему-то это. Мое нутро отзывается положительно. Я назидаюсь, я питаюсь, я лучше становлюсь от этого нравоучения. Человек должен быть нравственным. И эта нравственность исходит из Священного Писания. Но продиктована она должна быть Духом Святым, а не чем-то другим. На самом деле ты возненавидел. Обратите внимание, в Писании нету как бы середины, вот промежуточного состояния. Есть любовь и есть ненависть. И нету как бы между ничего. Очень четкая грань. Любовь и ненависть. И здесь написано, если человек производит зло, как на заводе производят утюги. А он зло это делает. Выпускает каждый день партию зла в этот мир. Понятно, да? Его жизнь говорит о том, что он ненавидит правду. Она ему не нужна, она ему даже колет и мешает. И поэтому он пытается как бы ей жонглировать, приспосабливая ее к своей жизни. Люди очень сильно как бы продвинулись в этом деле, я вам скажу. Гомосексуалисты оправдывают себя тоже Библией сегодня. Вот это как раз тот случай, когда нельзя людям проповедовать. Взыщет очень сильно Господь с них. Таким образом, можно либо любить, и тогда мы будем исполнять заповеди Божьи. Понимаете? Не теоретиками быть, а исполнять заповеди. И мне странно слышать, когда в христианстве боятся слова «закон», «заповедь», «устав». А-а-а, запугали так, что живут как хотят по благодати. Лотерею выиграл, понимаете, да? Теперь можно ничего не делать. Выиграл лотерею, спасение дали ему. Вот тот, кто ему и выдал это спасение, вместе с ним будет рядом. Евангелие от Иоанна, слова Иешуа, слова нашего Господа, 14 глава. Таких стихов очень много в Новом Завете. Я прочту только один. 14 глава, 15 стих. Евангелие от Иоанна. Кому интересно, вы найдете это все. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Аминь. 21 стих этой же главы. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». 23 стих. На слова, на вопрос Иуды, который пытается поменять тему, кстати, здесь. «Почему ты хочешь явить нам, а не миру, себя?» Меняет тему человек, реально здесь. Иешуа продолжает оставаться в теме, он говорит, кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Обратите внимание, на что нацелено вообще внимание Мессии и тех, кто рядом с ним находится. Он говорит, соблюдайте заповеди, то есть исполняйте их. А люди боятся впасть в закон. И вот те, кто боятся впасть в закон, или об этом сильно много говорят. Когда я спрашиваю, слушай, а может у меня проблема, объясни мне, пожалуйста, а что это означает впасть в закон, а то я не понимаю. Не может объяснить человек. Он не понимает сам. Вот он фразу эту берет, а он не может объяснить, что это значит впадать в закон. Нету вразумительного ответа. А я вам могу ответить. Это значит отказаться от Иешуа и рассчитывать на спасение в обход Мессии. Вот это означает впадать в закон. Но если мы в центре своего внимания держим Иешуа как учителя, как главного нашего раввина и учителя, и естественно, как Машиаха, мы не можем впасть в закон, потому что он исполнял весь закон и сказал, я пришел исполнить, а не нарушить. Поэтому не может человек вести образ жизни, не похожий на тот, который вел он и его ученики, и при этом проповедовать Слово Божье. Он просто тогда разглагольствует. Это болтовня и не больше того. Поэтому, если любит Бога, может об этом проповедовать и говорить. Такие люди вам скажут, я люблю Бога. Это ложь и обман. Написано в Писании, если любишь, соблюдаешь. А как можно любить без этого условия? Объясните мне. Это же условие есть. Если ты любишь, то ты соблюдаешь. И здесь не имеется в виду, выполняешь математически все точно. Имеется в виду, изо всех сил стараешься выполнять. Понимаете? Если где-то что-то там соскользнуло, ну, бывает, знаете, шаркнет где-то по бровке там, по дороге. Ничего. Общая траектория правильная. Мы все не идеальные люди. Но когда человек питается грехом, это его жизнь, ему хорошо, он просто в своей среде, то это совсем другая природа. Почему? В Писании написано, кто возвращается на блевотину? Нечистое животное, пес. Правильно. А еще собаки очень любят вываливаться в падали. Знаете, кто это знает? Поднимите руку. Вот собака находит разлагающееся какое-то птица там, экскременты это могут быть, испражнения какие-то. Она их кушает, кстати. Нравится вот собаке это. Природа такая. Ты попробуй овцу заставить это делать. Возьмите свинью. Ищет, где грязь. Сидят, лежат в грязи, это самое любимое занятие у свиней. Попробуй овцу загнать в эту грязь. Она даже если выможется, страдает, мучится. Пока не вычешут ее, пока или не состригут это все, чтобы чистое было тело. Природа другая вообще. И все эти примеры мы видим в Писании. Когда человек говорит, что я по природе овца, но сам только ищет, где больше воняет, там ему хорошо. Ребята, но мы же должны понимать, что он еще не овца. А где-то он из разряда нечистых животных вот этих. Это пример, это Библия нам показывает. И такой человек не имеет права людям говорить о Боге. Ведет свинский образ жизни, пусть ведет, это его личное дело. Но не надо нам говорить, что он проповедует там о Боге или кого-то там. Это все неправда. Обман. Что приводит нас к Богу, вы знаете? А? Перемены в жизни того, кто нам об этом говорит. Так или нет? В моей жизни так было. Когда я встретил своего товарища, с которым мы выросли в одном дворе. Я знал, что он 10 лет уже колется. И он мне начал о Боге говорить. Я смотрю, а он уже 1.5 года как перестал. Вот тогда я сказал, я хочу пойти и посмотреть, как это может такое быть. Понимаете? Я заинтересовался, потому что я увидел, что он изменился. И если бы он не изменился, я не стал бы его слушать. Я не поверил бы ему. Поэтому Бог говорит, не бери мой устав в свои уста, если ты не живешь этой жизнью. Сначала очистись. И когда мы говорим, сначала очистись, говорят, ну что ты нам правила устанавливаешь, ты там то или это. А ну пойдите в любую, пойдите на работу, устройтесь летчиком. Тебе скажут, сначала тебе надо закончить школу, поступить в школу, то-то-то-то-то, а потом из 100 мы выберем одного. Так или нет? Хочу быть водителем автобуса. Сначала ты должен иметь стаж вождения какого-то транспорта. Потом с тобой будут заниматься инструктора. А потом только тебе доверят машину, в которую сядут люди. И ты берешь ответственность за жизнь этих людей. И тогда ты можешь их куда-то там возить. Но то, что ты хочешь, этого мало. Недостаточно. И никто не обижается и не говорит, о, установили тут правила. Каждый понимает, что это правильно. Здесь идет речь о более важных вещах, потому что можно нанести колоссальный урон тем людям, которые будут слушать такого злодея. В их понимании Бог будет обманщиком, хитрецом, лжецом, поэтому в тексте написано, когда ты это делал, я молчал, ты думал, я такой же. Понимаете, мы представляем Бога. Он говорит, я твои грехи разложу перед глазами твоими. В иврите красиво звучит, правда? Как на выставке. Ну, чтоб ты посмотрел внимательно. Не запутано это все там, что-то видно, чего-то не видно. Когда разложено, все видно. Понимаете разницу? И человек не может проповедовать, потому что его свидетельство ложное. Его просто нет. Ложь. И Бог говорит, я Бог правды, Бог истины. А ты хочешь взять в уста свои, мой закон, и ложно представлять его? Нет. Эти люди могут сказать, ну я же верующий, я же верю. Иаков во 2 главе говорит, что и бесы тоже веруют. И трепещут. Хочу прочитать это. 19-20 стихи. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Аминь. И если у тебя нет основания Божьего Слова, построенного Святым Духом, твоя вера неправильная, она мертвая. Что ведет нас к вечной жизни, друзья? Вера и надежда, правда? Когда мы верим, и наша вера живая, когда она оживает? Только через наши поступки эта вера становится живой. Она не может ожить от болтологии. Она оживает только в действии. И если моя вера оживает через мои дела, тогда и жизнь вечная придет в итоге как награда, как благодать. Награда не в том плане, что можно заработать вечную жизнь. Награда как ожидание, понимаете, это... Что такое вера? Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В скобках Боге или вечная жизнь тоже невидима для нас. Но мы верим, и вот такая вера будет живая, которая будет действовать. Функциональная вера, другими словами. Когнитивная вера – это мертвая вера. И такая мертвая вера приведет тебя туда, где мертвецы. Она не может привести к жизни, потому что она мертвая. И если человека устраивает такая вера, это проблема его. Но большая проблема, когда он эту веру как бы распространяет дальше. Что можно как бы верить в Бога, но при этом жить как тебе хочется. Тогда мы говорим, бесы тоже веруют и боятся. Эти люди тоже боятся, кстати. Потому что точно знают, что их ожидает. Но обманывают себя. Последнее, о чем я хочу сказать, это 22 стих и дальше. Середина вот этого отрывка, да, говорит, ты слова мои бросаешь позади себя. Знаете, что такое бросать позади себя? Что обычно люди бросают позади себя? То, что им не нужно. То, что обременяет их шаг. Он бросает это сзади и идет дальше. Любой человек, который не хочет тащить то, что ему мешает, бросит это, оставит позади. Как я уже сказал, в этом мире нет ничего нейтрального. Мы движемся либо по направлению к Богу, либо по направлению к сатане. Но когда мы идем по направлению к Богу, мы поворачиваемся спиной к сатану. Если же человек идет в сторону сатаны, то он находится к Богу спиной. И бросая позади себя, он оставляет как бы на этом пути то, что могло бы приближать его на самом деле к Богу. Если бы он держал это впереди себя, как ориентир, и шел бы к нему, он приближался бы к Богу. Но так как он бросает это позади себя, это говорит о том, что он движется в обратном направлении. Он не идет к Богу, хотя говорит об этом. И поэтому он говорит, твоя жизнь, ты видишь вора, ты бежишь за ним. Что это значит? Ему интересно поговорить, разузнать, быть с ним в контакте. Что такое бежишь за ним? Для этот вор, для него притягательная сила. Ему интересно с этим человеком. Он может от него чему-то научиться. Он для него авторитет. Он для него как бы направляющая сила. Показатель успеха в этой жизни. Он стремится тоже туда. Потому бежит за ним. Не от него, а за ним. Скажите, Бог с ворами общается и сидит на сходках воровских? Нет? Значит, человек идет в неправильном направлении. Очень легко определить вообще. С прелюбодеями доля твоя, судьба твоя. И он говорит, уста твои, то есть свои уста, ты направил на зло. Язык с хитростью соединен. Вроде бы человек говорит по Библии, стихи какие-то читает, что-то там про Бога говорит, да? Смотрите, что говорит Писание. Что ты разглагольствуешь о уставах моих? У тебя язык с хитростью соединен. Твоя доля с прелюбодеями. И Бог говорит, когда ты все это делал, я молчал. Это не значит, что Бог был согласен. Это значит, что Бог давал время на покаяние. Ожидал. И Он говорит, я еще изобличу тебя. И разложу перед глазами твоими все твои грехи. Ничего не забудет. И вот 22 стих. Поймите это. Забывающие Бога. То есть эти люди что-то где-то слышали, но у них не произошла сцепка. Не соединились с Богом. Он говорит, поймите это, забывающие Бога. Текст обращен именно к этим людям, именно к этим злодеям, к забывающим Бога. Это значит, что Бог продолжает говорить к ним, обращается к этим людям. Потому что до тех пор, пока он живет на земле, он еще может все изменить. Он может покаяться, если захочет. Но ему надо смириться будет. Ему нужно будет признаться во всем. Во всем, что он делал неправильно. И исповедовать это. И Бог говорит, поймите это, забывающее Бога, чтобы я не растерзал вас. Как бы я не растерзал вас. В иврите это звучит буквально «Бину назот шохей элога бен итров ве эн мациль». Конкретно текст говорит, чтобы я не разорвал вас, вот как лев разрывает, как хищник, просто отрывая куски плоти. Литров – это слово турев, хищник. Хищник добычу рвет, живую ест ее, что там рвет. Откройте National Geographic, посмотрите. Львы как быка, вот этого буйвола, ловят его. Там у них своя тактика. Он живой, они его едят, живого едят, этого буйвола. Страшная вещь. Это образы, которые мы можем понять, в принципе. Бог говорит, смотри, чтобы я не растерзал тебя. Почему Он это говорит? Он говорит, пойми, пойми это, вразумись. Таким образом Господь призывает к покаянию грешника и злодея. Если отмотать 20 лет назад, я тоже был злодей. Но я покаялся. Я изменил свою жизнь. Не я, это Бог сделал, но я согласился его впустить и сказать ему, Господи, приди в мою жизнь. Я устал, я просто изнываю от этого всего. Мне тяжело. Помоги. Я тебе отдаю. Вот тебе ключи от моего дома. Вот тебе... Все, что есть у меня, давай ты распоряжайся. Что делать, говори. И Бог стал говорить, вот это не надо, вот то надо, это сделай, это туда иди, туда не иди. Дух Святой руководить должен нашим днем, нашей жизнью, нашими шагами. И когда мы ошибаемся, Дух Святой изнутри говорит, стоп, не туда пошел. Не, ну это ж не туда, неправильно это. Вернись. Не делай ошибку. Не, ну я пойду попробую, вроде ж правильно. И когда ты видишь, что это ошибка, ты делаешь вывод, и ты возвращаешься. Но руководит уже моей жизнью Святой Дух, а не Дух этого мира, который говорит, ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. И последний, 23 стих. «Кто приносит жертву исповеди, тот чтит меня». Как сильно написано. Бог обращается. В этом псалме он, кстати, обращается ко всему еврейскому народу. Это вторая часть посвящена вот категории людей, находящихся за чертой духовной жизни. И он говорит, кто приносит жертву исповеди. Когда человек исповедует свои грехи, он очищает свое сердце и свое нутро. Ему становится легче. Исповедовать – это значит дать оценку, проанализировать, сделать выводы. Исповедовать – это не просто сказать, «Эх, плохо я поступил». Этого недостаточно. Исповедь – это когда анализ происходит. И приходит понимание, что дальше делать. Потому что следующая ситуация похожая, если не сделать выводов, снова станет ошибочной. Приведет как бы к неправильному действию. Но если ты проанализировал, если исповедовал, и ты признал себя виновным, и попросил у Бога в мудрости, как дальше делать, Бог дает эту мудрость. И человек, живя, уже так не поступает. И дальше написано, кто следит за путем своим, я явлю спасение Всесильного. Аллилуйя. То есть даже злодей может исповедоваться в своих грехах, признать все свои ошибки и неправильные действия и принести вот эту жертву. Обратите внимание, это псалом. Это написано за 1000 лет, почти 1000 лет, до прихода Мессии на землю. И я вам хочу прочитать комментарий. Очень часто можно услышать, что в иудаизме как бы евреи, они, ну как бы, не понимают этих вещей. То жертвоприношение желанно, которая сопровождается признанием грехов. Человек видит в жертве свою замену, осознавая при этом, что все, что делается теперь с жертвой, следовало бы сделать с ним. И обеты твои исполняй, если ты даешь обет, исполняй его, но лучше не давай обетов. Мецудат Давид. Мецудат Давид – это комментарий Раввина, который жил в 12 веке, это люди, которые понимали, что есть жертва, вместо которой ты должен там был быть. Это очень похоже на новозаветное учение, правда? О заместительной жертве Мессии. Это все есть в иудаизме. В полной мере. И это комментарии писали раввины. Это было примерно 800 лет назад. Я вам скажу, что за эти 800 лет, конечно, христианство очень сильно как бы приложило усилий, чтобы быть подальше от евреев. И евреи, в свою очередь, вырабатывают какие-то защитные реакции. На... Это как бы противостояние двух культур. Не связанных совершенно вот иногда с религией или с вероисповеданием или еще с чем-то. Эта территория очень сложная на самом деле, непростая. Но люди, у которых есть Святой Дух, прекрасно понимают, что на месте вот этой жертвы должен был быть я, грешный человек. И поэтому исповедание играет колоссальную роль. Мы с вами находимся в преддверии Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур. Это период, когда нужно каяться, нужно исповедоваться в своих грехах, нужно анализировать прожитый год и получить благословение на будущее. Кто-нибудь скажет, ой, это еврейские штучки, это все из Ветхого Завета. То есть... Я так понимаю, сегодня современным христианам каяться не в чем и не надо. Пожалуйста. Если им так легче, нехай так будет. Но мы понимаем, что каждый день нам есть в чем покаяться, правда? То я думаю, хорошо, когда раз в году есть такая куфа, вот период 10-дневный, когда надо анализировать и каяться. Иначе вообще люди отвыкнут. Вот все, что мы видим в традиции, на самом деле сохраняет духовную линию нашей жизни, как бы не давая нам расслабиться. Пасха, Шавуот, Суккот. Три основных праздника. Но каждый из них несет определенный смысл. Пусть разглагольствующие о Господе просто обратятся от злых путей своих, покаются и поймут, что сначала им нужно изменить образ жизни, а потом вот эту книгу брать в свои уста. До этого нет. Иначе Бог просто растерзает. Он говорит, принеси сначала жертву исповеди. И если ее нет, ничего нет. Возлюбленные братья и сестры, пусть Бог нас благословит, чтобы мы не превратились в этих людей, чтобы мы не перестали помнить о Господе. Пусть в нашей жизни всегда это будет как основной ориентир. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Слово Твое, за благодать и силу. Мы просим Тебя обильно благослови сейчас то время, которое нам предстоит быть вместе в причастии. Я прошу Тебя, Господи, пусть каждое сердце, каждый человек помнит о страданиях Твоих, и пускай меняется наша жизнь. Благослови. И мы благословляем Тебя во имя Иешуа. Аминь.